классификация. Наименее возбудимых, тех, кого обычно причисляют к лучшему классу пациентов, следует помещать на верхние этажи, как можно ближе к центральной части здания. Пациенты нередко проявляют большой интерес к недугам своих соседей и в попытках облегчить состояние другого зачастую серьезно улучшают собственное. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Кона Ли, ты да я. Мне снилось, что я иду по улице и держу всех трех деток. Они жмутся ко мне, а у меня на руках будто никакого веса. С ними вроде как даже и шагать легче. И я едва касаюсь ногами булыжников на солнечной улице, которой никогда не видела. Доходим до угла. И тут я вижу их по другую сторону, почти взрослых. И пустым рукам больно. Слышу, подъезжает телега молочника, цокают копыта. Она грохочет мимо нашей повозки, на которой меня от них увезли. Но все остальные только тени, а вот детки настоящие смотрят на меня и не узнают. Я проснулась в отчаянии. В крепком материнском объятии почувствовала запах ее молока. Ее тело их помнит, а она нет. Я прижала простынь к ее грудям, она тут же намокла. Время посмотреть было негде, но свет в комнате изменился. Нужно было умыться и одеться, а мне хотелось одного — полежать тихо, чтобы снова приманить деток, которых я, скорее всего, больше никогда не увижу. Вспомнила их тепло рядом с собой, а он их отдал. Чтобы не задохнуться, стала представлять себе неодушевленные утраты вместо живых душ. У меня ничего никогда не было, кроме одежды. Вот я и стала воображать в том порядке, в каком вспоминались муслиновое платье, гарусное, шерстяные носки, три пары, выходные туфли, прежде мамины, зимний плащ, который сшила Дервала. Вот они, мои курочки. Каждой я дала имя. Четыре божьих ока от Дервлы, мелки и грифельная доска, линейка и счеты, чернильница и пищее перо, прежде мамины. В школу я никогда не ходила, училась у нее. По вечерам мы читали, мама мне, а я ей. Декламировали стоя. Она говорила, это наш единственный театр, а зимние вечера мы проводили за уроками. Мама говорила, что мы прячемся от войны и от военных, прячем наших кур, коров, наши запасы, и поэтому не едем в город. Свою повозку мы иногда давали Дервле, старой соседке, жившей над нами на кряже. И по субботам, когда на дорогах поспокойнее, она ездила продавать луковицы, женьшень и лечебные порошки. Дервла привозила из города соль, простую кукурузную муку. Я ей за неделю собирала дюжину яиц. На каждый день рождения она мне делала божье око. Ошкуренные палочки, жилы и кукурузные рыльца, а к ним ниточки или бечевку для цвета. Мама их вешала над моим матрасиком по одному на каждый год. И еще тогда мне говорила, что если я останусь одна, чтобы обязательно шла к Дервле. Некоторые страшатся заходить в ее лес и на ее землю, а меня этот страх оградит. Учиться у нее целительству мне не разрешили. Дервла могла снять головную боль или воспаление, но всегда говорила, что ее порошки и отвары — это просто местные травки. Она помогла с рождением первого ребенка, нашего парнишки. Потом папа велел ей к нам не соваться со своими зельями и заклятиями, сорвал со стены божьи очи и закопал в саду. Я потом нашла обломки и зашила в одеяло, чтобы по ночам они были рядом. Мне сейчас очень хотелось увидеть то, что видела Дервла. Увидеть, как бы снова попасть домой и спастись от всех этих бед. Сука ирландская. Так ее называл папа. Кикимора, знахарка, лесная ведьма. Дервла вымачивала кроличьи кости, кости лисиц и койотов, иногда и птичьи, в лисьей моче, чтобы отвадить оленя от сада, а куриные кости заворачивала в плетенки из стеблей дурмана, чтобы отогнать злой рог. Подвешивала чистые, отполированные кости к стропилам дома и крыльца, чтобы приманить удачу. Они переговаривались на ветру, кружились в сильную непогоду. Дервла любила повторять, что они с моей мамой одно, но Дервла была старой, сильной, и тощий, как мужчина. Лицо в веснушках и морщинах, и даже посреди лета от нее пахло костром. Длинные седые волосы свисали косами, жесткими, как овечья шерсть. И мне нравилось прислоняться к ним щекой, когда она их расплетала. Косы она прятала под тулью мужской шляпы с полями. Носила холщовые юбки или штаны, которые сама же и шила, и крепкие сапоги. Вечно где-то бродила в поисках корней и растений, собирала кости и сушила в сарае. В первый день прошлого июля ливень переполошил все ручьи. Парнишке в тот день исполнился годик. Я привязала его спереди маминой шалью и пошла вверх по кряжу к Дервле. Папа запретил ей подходить к нам, а мне ходить к ней. Но он уехал в город. Мама опять забрюхатила, живот уже округлился. Она не ходила и не говорила, а ела, только если кормить с ложки. Хижина и крыльцо у Дервлы были как у нас. Как будто кто-то воткнул в лесу две одинаковые постройки. Только на крыльце у нее повсюду висели божьи очи, сделанные из молодых веточек и длинных перьев. Некоторые с колокольчиками и посудными черепками, которые позвякивали на ветерке. Собаки ее загавкали, но умолкли, увидев, что это я. Папа говорил, что она берет лесных котов котятами и выращивает в пещере, которую выкопала среди камней. Мы иногда их слышали по ночам. Они орали, как банши. Папа выходил и палил в темноту из винтовки, рыча, что еще прикончит эту вонючую ведьму, поганую дрянь. Потом пил виски и засыпал снаружи, как будто Дервла сбросила его вниз со своего кряжа. Я добралась до зарослей ежевики на краю ее участка, она вышла мне навстречу по тропке. «Конноли», — сказала она, — «давай парнишку». Взяла его у меня, отогнула шаль. «Мама плоха», — сказала я. «Это я знаю, родненькая моя. Мне ее приходится кормить. Дервла, как и его. Вареной овсянкой, бульоном и солониной. Я ее разжевываю в кашицу». «Я вижу тебя, Конноли». Она взяла меня за руку и повела на крыльцо. «Ты меня заколдовала, Дервла? Мне ноги с места не сдвинуть». «Я не умею колдовать, Конноли. Это все сплетни. Ты просто намучилась от ее хворей. Отдохни тут в гамаке». Она наклонила гамак на крыльце, чтобы я влезла. Я легла на перину и овечьи шкуры. Она пристроила рядом парнишку. Я придержала его, закрыла глаза, услышала, как она пошла в дом. Дервла произносила мое имя так, как раньше мама, а не как папа. И до меня доносился запах лаванды, мяты и диких трав, которые она сушила, развесив пучки под стропилами. Она, Дервла, была рослой и тощей, в чем душа держится. До меня долетало, как она ходит туда-сюда, собирает еду в деревянную миску, трет, смешивает. Потом я уснула и увидела, как она скользит между деревьев. Заглянула ее глазами вдаль холмов и долин, где бегут ручьи. Она будто прижала меня к себе, то поднимаясь, то опускаясь. Потом я ощутила на затылке ее крепкую руку. Она подняла мне голову. «Выпей, Конноли. Сладко, на ягодах и меду». Я почувствовала под сладостью горечь, но выпила почти все, только угостила парнишку. «С днем рождения, мой хороший», — сказала я ему. «Имя мальчику дали?» «Мама его никак не назвала Дервла, потому что почти не говорит. Папа его зовет парнишкой. Поставил заслонку перед лестницей, чтобы он не уползал с крыльца. Я ее перешагиваю, когда иду за водой, а теперь, похоже, в скорости еще один будет». Она раздалась и почти не встает с кровати. «Через 3 месяца», — сказала Дервла. «И не один. 2 ребенка». «Нет», — сказала я. «Как я 2-то?» «Как и в тот раз», — сказала она. «Когда ты мне помогала. Девчушка, как ты, будет родиться в сорочке. Ты ее стяни целиком и сожги, как только она первый вдох сделает». Я будто услышала прежние звуки, увидела перед собой пелену, а за ней свет. «Ты была рядом, когда я родилась», — сказала я. Дервла положила ладонь мне на лоб. «Понятное дело», — сказала она. «Или не я вырастила твою маму и приехала с ней сюда. Ну, тихо». Мне бы очень хотелось, чтобы Дервла меня заколдовала. Пусть она и не умеет, чтобы мы остались с ней. А маму она превратила бы в птицу, которая сможет отыскать к нам дорогу. Темные, глубокие к какому-то глаза Дервла приблизились. Это было и сном, и явью, и ни одна мысль не шевелилась внутри. «Выслушай меня, Коннелли. Что бы этот ни делал, мыслями прилетай ко мне. Я тебя удержу, пока он не уйдет. И вот еще: каждое утро жуй эти коренья, только чтобы он не видел». Я почувствовала, как она вытянула мешочек с красивыми пуговицами, которые я прятала под одеждой, распустила на нем шнурок. Держа его так, чтобы я видела, сложила туда коренья. Были они белыми и мелкими, как рисовые зернышки. «А они зачем, Дервла?» «Чтобы крови подольше не приходили. А запах и пот у тебя были чистыми, как у младенца». «Дервла, сделай так, чтобы он оставил маму в покое». «Я не могу их развести. Она у него на крючке. Но ее глаза и мысли далеко и глубоко. Есть она будет только из твоих рук». «Сделай так, чтобы он ушел, родненькая моя», — сказала она. «Мое дитя». Она говорила с мамой, не со мной. Но рукой уводила по моим глазам и слова произносила тихо-тихо. Я даже не пыталась вслушиваться. Слова влетали и вылетали. Но потом, пока тянулись долгие месяцы, я знала, что кормить маму нужно сырыми яйцами, взбитыми в пену, подслащенным теплым молоком и кленовым сиропом и костным мозгом, смешанным с перетертыми сушеными яблоками. Когда родился мальчик, я знала, что будет еще и девочка. Я подхватила ее, стянула сорочку, отнесла к очагу и проследила, чтобы она сгорела. Девочка завопила диким голосом, когда сорочки не стало. Младенцы так не кричат, не крик, а вой. Будто в ответ папа распахнул дверь, в снежную февральскую ночь и выбежал наружу пострелять из пистолета по деревьям вокруг хижины. После этого он больше не прикасался ни к близняшке, ни к близнецу. А вот парнишку брал. Играл с ним. Заставлял хохотать. Младшие же были полностью на мне. Я всю зиму себе твердила, что Дервла видит и их, и меня. Хотя мне к ней ходить нельзя. И она не может приближаться ко мне. Но тут вокруг толстые стены лечебницы. Наша гора. Наш кряж далеко. Прочная дверь в нашу комнату и стеклянное окошко над ней заперты. И, похоже, не пропускают звуков. Я почувствовала, что мама пошевелилась. «Ну же», — сказала я ей, — «сядь так, как я сижу. С нами сегодня будет говорить доктор». Она села со мной рядом на край кровати, натянув на себя одеяло, и кивнула. «Подумай о том, чтобы заговорить, мисс Дженнет. Чтоб я смогла с тобой остаться. Здесь я Элиза. Меня будут звать Элизой или сиделкой Коннелли». Она посмотрела на меня так, что я, мол, ошибаюсь. Хотя, вообще-то, она уже больше была похожа на себя. Я налила полный таз воды для мытья. Обтерла ей грудь и лицо губкой, которую обнаружила рядом с графином. Сама побрызгалась водой, потом сполоснула от молока простынь. Та намокла лишь местами. Я повесила ее сушиться на крючки в платяном шкафу и решила: будут спрашивать, скажу, что ее вырвало. Тут я заметила, что забыла снять с ее волос шелковую сетку и гребни, но с ними ее темные пряди хотя бы лежали гладко. Оно и хорошо. Мне бы никогда не удалось так замысловато убрать ей волосы. Я подвела ее к единственному стулу и аккуратно застелила кровать. Пока одевала, все время с ней разговаривала. Сперва исподнее. К нему чистые пеленки младенчиков, которые я захватила с собой и свернула потуже, чтобы не подтекало молоко. Потом рубашку, сорочку, кринолин, блузку, юбку, короткую облегающую жакетку с рюшами у ворота и шелковыми пуговицами. Она приподнималась, чтобы мне помочь, будто настоящая мисс Дженнет, поворачивала голову, Я взяла сережку с кисточкой, вдела ей в ухо. «Ну вот, мисс Дженнет», — сказала я. «Тебе бы поучиться самой за собой следить. Давай руку. Вот так». Я раскрыла ладонь, подняла ее руку к своей, развернула ладонью вверх. Положила в нее вторую сережку, а не шпара. Она подержала ее, посмотрела. Я передвинула ее к круглому зеркалу. Встала сзади, приподняла зеркало так, чтобы смотреть ей через плечо. «Вставляй в дырочку», — сказала я. «Застежка сзади». Она вгляделась в свое отражение, явно им удивленная, стала поворачивать голову, дотрагиваясь до длинной шелковой кисти, следя за ее движениями. И даже улыбнулась мне. Я поняла, что нужно будет повесить зеркало на стену, пусть привыкает к своему отражению. Потянулась сзади, расстегнула сережку. «Давай», — сказала я, — «надевай». Она поднесла ее к уху. Мне пришлось помочь застежкой. И все равно какая-никакая победа. Она стояла у окна и смотрела наружу, а я натягивала свои пропылившиеся одежки. Полотняную рубаху, шерстяную кофту, только чтобы прикрыть рубаху, штаны. Опустила руку в карман. Вот оно, зеркальце. Папа сказал, его талисман. Я хотя бы забрала у него удачу, но я все же спрятала зеркальце на дно маминого саквояжа, думая, вот мне бы одежду получше. Я следила за чистотой маминой одежды и регулярно ее проветривала. Моя же вся перепачкалась еще до поездки. Я же в ней делала все дела по хозяйству. Увидела свои ноги на протоптанных дорожках у дома, а потом, как они спешат, почти летят по узкой тропке к соседним фермам, несут поклажу. Сперва мальчишек, младенчик привязан спереди шалью, парнишка едет в тележке. Туда же всунут мешок с одеждой и постелью. Он воркует, будто я нашла для него новую игрушку. Потом девчушку. Тележка тяжелая от продуктов, взятых из кладовки. Видимо, в оплату запонянчится с ними до нашего возвращения. На кряже жили одни только вдовы. У той, что старшие, сыновья и муж остались на войне. А вторая, бездетная вдова, была порожней. Она сама не раз про это говорила. Чем они будут кормить грудничков? Я об этом даже не подумала. Наболтала, что мы уезжаем ненадолго. Ни та, ни другая ничего не сказали. Нагнулись, освободили меня от бремени, а я припустила назад, потому что он уже посадил маму в повозку, и мне было страшно, что он ее от меня увезет. Он явился в середине дня. Велел мне надеть на нее те самые одежки и только потом сказал, что мы уезжаем. Вдова-соседка уложила ей волосы, та, что помоложе, с милой улыбкой. Сняла с гвоздика на стене картинку, вырванную из дамского журнала «Годая». Показать, что мамины темные волосы точно так же спереди уложены локонами и слегка выглядывают из-под капора, прямо как у дамы-красавицы в сером, которая на картинке то ли уезжала, то ли возвращалась. Она была в перчатках, и сидящая дама в голубом протягивала ей то ли открытку, то ли письмо. Потом молодая вдова ушла. Приготовить место для того, что ей скоро привезут. Картинку с двумя дамами я туго свернула, перевязала бечевкой и положила в мамин новый саквояж. Она наверняка о ней потом спросит, потому что уже давно мне говорила, что на этой картинке ты да я. Я была молодой посетительницей в сером, она дамой постарше в голубом. Их шелковые платья мерцали и даже почти шелестели. Я достала картинку из саквояжа и присела на кровать, чтобы ее развернуть. Мама села рядом, дотронулась до страницы. Мне нравилось воображать себе, что это мы в грядущие времена, где у нас будут бархатные кресла и дорогие ковры. Кресло с красным бархатом было густо алым. Узорчатая ширма на заднем плане очень дорогой, а еще было видно, что у дамы в голубом темные глаза. На коленях у нее белый сверток, может быть, сумочка на завязках, вроде тех муслиновых мешочков, в которые Дерва складывала свои целебные порошки и коренья. Я повернулась к маме. «Ни в коем случае не упоминай про Дервлу. Здесь нельзя». Она кивнула, глядя на меня так, будто поняла мои слова, слушая, как не слушала много недель. Я вытащила из-под сорочки свой муслиновый мешочек, Раскрыла, попыталась нащупать горошины из корешков, которые мне дала Дервла. Сумела нашарить среди пуговиц только одну, положила в рот. Придержала зубами, покатала, медленно разжевала, почувствовала вкус лакрицы. Похоже, все эти долгие месяцы я глотала наставления Дервлы гранула за гранулой. Может, она знала, что мы уехали. Было тяжко, но мы добрались, мы поспали, мы в лечебнице. Дервла мне раньше говорила, что такие лечебницы еще называют приютами. Папа называл меня тощей и палкой. Ростом я была почти с маму, но худой, как мальчишка. И месячные у меня еще не начались. Что положено обязательно случиться, в этом я не сомневалась. Но Дервла, похоже, умела заглядывать в будущее. Никакое не колдовство, она бы так сказала. А мысль, которая видит вдаль, я ничего не могла изменить. Надеялась на одно, что сумею сберечь маму, пока она не придет в себя. «Ты теперь мисс Дженнет», — сказала я ей. «Все, что было раньше, здесь неправда». Она кивнула, а потом прошептала. «Здесь мы в безопасности». Четыре слова, чуть громче дыхание, но сердце у меня встрепенулось. «Да, мама», — ответила я. «Скоро за нами придут, с тобой поговорит врач. Зовут его доктор Стори. Фамилия как будто выдуманная, и мы с тобой пока здесь будем рассказывать выдуманную историю. Ты мисс Дженнет. Ты нуждаешься в отдыхе и лечении. Если спросит, здесь тебе спокойно. И еще обязательно скажи, что Элиза — это мое здешнее имя. Должна остаться с тобой. Сможешь сказать? Элиза?» Она нахмурилась, глаза увлажнились. Но ведь она наверняка помнила Элизу. «Хижина дяди Тома» была одной из наших любимых книг для зимнего чтения. Холодными ночами у очага, под вой ветра и стон метели, она читала мне, как рабыня Элиза перебегает через реку. Я тогда еще была мала читать самостоятельно. Льдины кренились и трещали. Элиза прыгала через разводья, с одной ледяной лепешки на другую, спасаясь от преследователей. Я не знала слова «рабство», не знала, что такое Огайо, разве что видела его на карте в книге «История американских штатов». А вот лепешки я знала. Мамины лепешки я ела на завтрак. На самом деле, это были блинчики из кукурузной муки, но она называла их лепешками. И мне очень хотелось, чтобы ледяные лепешки под ногами у храброй Элизы были такими же мягкими, теплыми, сладкими. Но Элиза бежала по замерзшим шатким лепешкам. Она изрезала ноги, и исцарапанные ступни оставляли кровавые следы на льду. Мама произнесла мое имя Коннелли, будто напоминая, кто я на самом деле. «Да», — сказала я, — «но ты должна попросить, чтобы с тобой оставили Элизу как помощницу. Тут мое имя Элиза. Ты меня знаешь?» «Элиза». Она положила ладонь мне на щеку. «Родненькая», — прошептала она. «Не бойся». «Мама», — сказала я. «Видишь, ты опять заговорила». «Да, с тобой. Не все сразу». Но имя Элиза она произносить не стала. По крайней мере, в тот день. Оставалась надежда, что доктор поговорит и со мной, позволит все объяснить. Я взяла ее за руку, и мы сели рядом на узкую кровать, дожидаться, когда в дверь постучат.